95. Огненный дом. Год отмечен разрухой, голодом, несчастьями. Темные силы у власти в этот год пытаются забрать у производителя последний кусок хлеба, что приводит к активным народным выступлениям и смене руководства. В этот год рождаются люди вспыльчивые, активно участвуют в жизни общества, непосредственно влияя на изменение существующего положения. Им присуще чувство такта и справедливости и умение находить выход в любой обстановке. Единственная проблема у них – семейная жизнь. 79. Солнечный дом. Год восстановления разрушенного хозяйства после великих битв и сражений. В этот год отмечается рост производства, сельского хозяйства и научной мысли. В этот год рождаются люди, наделенные светлыми мыслями и с большими возможностями реализации различных идей. Но, как правило, этих людей пытаются сбить с толку темные силы. 63. Лесной дом. Год тяжелейшего испытания для народа. В такой год темные силы в правительстве искусственно создают недостаток продуктов, из-за чего начинается голод, возникают болезни, а силы тьмы, используя данное положение, занимаются ограблением общества. В этот год рождаются люди с только им понятным мировоззрением. Это одиночки, стремящиеся везде проявить себя окружающему миру. Они органически не приемлют давление на себя, поэтому всегда в оппозиции к власти, которая привносит дисгармонию в общество. 47. Небесный дом. Год ведения войн между силами света и тьмы. Все битвы происходят с переменным успехом. В этот год рождаются люди с ярко выраженными воинскими способностями. Войны. И, как правило, эти способности дают им силы света. Мистическое, философское мышление помогает им познавать древнюю мудрость. Но век их недолгий, ибо почти все они погибают в битвах с силами тьмы. 31. Морской дом. Год активизации борьбы светлых сил с силами тьмы, в которой, как правило, побеждают силы света. В этот год народ строит храмы, процветают ремесла, особенно те, что связаны с водой, рыболовством, строением плотин, запруд, кораблестроением, речным и морским. В этот год рождаются люди, для которых море – дом родной. Про них говорят, что у них душа нараспашку. Они готовы помочь всем и каждому, берутся за любую работу, и у них все получается. 15. Лунный дом. Год тяжелых изменений в экономике, когда активизируется промышленное производство за счет оттока работников из сельского хозяйства. Это происходит еще и из-за того, что темными силами пропагандируется быстрое накопление материальных благ. В этот год рождаются люди с ярко выраженным религиозно-философским складом ума. Они, как правило, пополняют различные секты лунного культа, где в них воспитывается ярко выраженный фанатизм и шовинизм. 143. Божий дом. Хоромы богов. Происходит активизация светлых сил, несущая созидательное начало. Происходит внушительный рост экономики за счет развития производства и сельского хозяйства. Благоприятен для окончания войн между державами, землями. В этот год рождаются люди со светлым, созидающим началом, аналитическим умом и стремлением помочь своим близким. Священное лето. Храм. Периодичность этого лета наполнена перепадами температур, так как Рамхат начинается ярким, теплым, положительным днем, а Айлет встречает морозами. В начале Бейлета может идти дождь, который сменит морозы, а потом может снова наступить теплая погода с плюсовой температурой. Зато в Гайлет, несмотря на обильные снегопады, может ударить сильный мороз и начаться сильная пурга. Начало и последняя четверть месяца Элет вновь приносит снег, пургу и мороз, и даже доходит до того, что во вторую четверть Вейлета выпадает снег. Хейлет и Тайлет – месяцы капризные, с перепадами в погоде, от сырой и холодной до жаркой и душной. 128. Земной храм. В этот год происходит изменение в руководстве держав. Это год экономического краха, неурожая, голода и вооруженных конфликтов. В этот год рождаются люди с ярко выраженным чувством справедливости, интуитивно чувствующие ложь и фальшь. Вся их жизнь построена на борьбе с жестким негативным миром, который пропагандируют и навязывают темные силы. 112. Звездный храм. Год принятия важных решений, дабы поставить все точки над «и» в территориальных политических вопросах. В этот год либо развязывается война, либо заключается мир, то есть происходит прорыв в решении каких-либо вопросов. В этот год рождаются люди с ярко выраженным стремлением быть в центре внимания. Самое сложное и тяжелое для них – это быть в одиночестве, поэтому они вступают в различные общества, организации, группы и компании. Независимо от того, какая цель у этого общества – и по какому пути идет компания. 96. Храм Инглии. Храм огня. Год тяжелых испытаний, реформ, переустройства в общественной жизни. Нередко случается засуха и голод. Причина скрыта не столько в климатических условиях, сколько в безумном руководстве людей у власти стоящих. В этот год рождаются люди с нестандартным, мистико-материалистическим мышлением. Они не воспринимают ничего нового, ни старого, до тех пор, пока сами не испробуют и не познают на собственном опыте. И только после того, как познают, из ярых противников они могут превратиться в ярких приверженцев какой-либо идеи или цели. Они не знают проблем с семейным уютом. Они обустраивают свою семью так, чтобы семья была уютным семейным гнездышком. По натуре они очень любвеобильны, всегда находят общий язык с людьми, которые их окружают, особенно с родными. 80. Храм Солнца. Это год подведения глобальных итогов, принятия решений. Год появления новых держав на исторической сцене. И год возрождения старых держав, культуры, которые в прошлом угасли, но теперь засияли вновь. В этот год рождаются люди с очень чистым, ясным мышлением. Они подсознательно стремятся к чистоте, свету в отношениях между людьми. Вырастая, они становятся приверженцами солнечных культов, если не попадутся в сети сил тьмы, которые создают всевозможные секты со светлыми названиями. 64. Год спирали. Храм в лесу. Год тяжелых испытаний, насилия, голода, созданного искусственным путем, репрессий властей. В этот год повышена детская смертность, ибо силы тьмы более чем активно приносят чужих детей в жертву своим богам. В этот год рождаются люди трудолюбивые, изначально живущие только своим трудом и своим умом. Но, если они попадают под влияние темных сил, то становятся нахлебниками и паразитами, живущими за чужой счет. 48. Небесный храм. Год принятия тяжелых решений, и очень кровопролитных войн. Это год забвения и открытия древней мудрости богов и предков. В этот год рождаются люди, умеющие овладевать несколькими профессиями сразу и умеющие делать одновременно несколько дел. Безделье для таких людей хуже смерти. Единственный их недостаток – они пытаются учить людей на своих ошибках и всегда стараются в любом вопросе быть советчиком. 32. Храм бога морей. Храм Ния. Год счастья и радости. Развитие различных сфер науки, культуры, производства. В этот год собираются наиболее богатые урожаи в сельском хозяйстве. В этот год рождаются люди, про которых говорят, что они революционеры и постоянно спешат воплотить свои непродуманные идеи. Про эти идеи даже им сложно говорить, потому что им не ясна до конца основная цель какой-либо идеи. Люди, рожденные в этот год, всегда стремятся быть в гуще общественных событий и не уделяют много времени семье. Поэтому под старость они очень часто остаются одинокими. 16. Лунный храм. Год активного роста всевозможных сект и движений лунного культа. Кроме того, в этот год активно развивается религиозно-философская деятельность и духовно-ведическая мысль. Появляются центры духовного объединения людей. В год лунного храма самыми популярными людьми становятся астрологи, гадатели, пророки, лжепророки и так далее и тому подобное. В этот год рождаются люди с религиозно-философским складом ума, отвергающие узконаправленную материалистическую форму познания окружающего мира. Им не везет в личной жизни, они избирают путь подвижничества, становятся аскетами, монахами, схимниками, отшельниками. 144. Священный храм Бога. Год подведения жизненных итогов и осознания цели в жизни. В этот год жизнь протекает более или менее спокойно, так как темные силы не решаются на проявление своей бурной активности. В этот год рождаются люди, наделенные необычными способностями и качествами. Они стремятся познавать и восстанавливать утраченную древнюю мудрость. Такие люди, как правило, становятся жрецами и священнослужителями древних солнечных культов. Про них говорят, вся их жизнь проходит под покровительством богов. Александр Юрьевич Хиневич. Асгард, Омск. Лето 7493. 1985 год.